Бекетов испытал неловкость. В его сегодняшние планы не входила встреча с генералом. «Ну что ж, я готов». Они прошли по коридору, который охватывал зал полукольцом, в небольшую гостиную, смежную с банкетной комнатой, откуда доносился гул голосов. Бекетов приметил Деголя по росту, да, пожалуй, по характерному профилю, в котором только и было мужского, что нос. Все остальное — овал маленькой головы, волоокие глаза с чуть припухшими веками, маленький рот, подбородок с вмятинкой, сам цвет лица нежно-восковой, румянеющий, было больше женским, даже чуть-чуть девичьим. Это было тем более заметно, что манера держать себя, которой, как казалось, не без тайного умысла обратился Деголь, и которую можно было условно назвать «рассчитанной», вступала в противоречие с его внешностью и должна была показаться не очень естественной, по крайней мере, первое время, пока не привыкнешь. Когда Бекетов и Грабин появились в гостиной, толпа, окружающая Деголя, заметно расступилась, образовав некий коридор, который от русских вел к французу. Видно, до того, как русские вошли сюда, Деголь и его собеседники говорили о русских кадрах фильма, поэтому так просто для Деголя был переход от одной беседы к другой. Вот парадокс нынешней войны. «Освободительный поход французов начинается едва ли не с Северного полюса», произнес генерал и улыбнулся. То ли потому, что улыбался он нечасто, то ли потому, что улыбка не очень вязалась со сказанным, смысла деголевской фразы можно было и не понять. Но все, кто стоял рядом с генералом, улыбнулась, и беседа как бы получила разгон. «Да, это много севернее Москвы, но там не холоднее, чем в Москве», — сказал Бекетов. Ему хотелось придать именно этот смысл деголевской фразе. «Это что же, Гольфстрим?» — спросил Деголь. «О, Гольфстрим, Гольфстрим!» — подхватили все, кто был подле генерала. Знакомый со школьных лет Гольфстрим оказался спасительным и сделал все понятным. Деголь наклонился к Бекетову и взглянул на дверь, ведущую в банкетную комнату. У него было желание появиться в этой комнате с русским. Но прежде чем они подошли к двери, генерал остановился. Искушение наклониться к русскому, который был не так высок, как он, и сказать то, что хотел сказать Деголь, в нем вдруг столкнулось с опасением, как бы это ни было принято присутствующими за подобострастие. «Россия и Франция могут понимать друг друга», — вдруг сказал Деголь, все еще борясь с желанием склониться к собеседнику и мужественно сопротивляясь этому желанию. Фраза была лишена нюансов и достаточно точно отражала знание Деголем английского. «И они понимают», — тут же реагировал Бекетов, — «не так ли?» «Да, разумеется», — подтвердил Деголь и заметно помрачнел. Согласие Бекетова не вызвало в нем радости. «Вы ленинградец?» — неожиданно спросил Деголь. Без сомнения, у француза был разговор о Бекетове прежде. «Да, в той мере, в какой Ленинград. Город, в котором ты начинал, великий город», — вымолвил Деголь и первым вошел в банкетную комнату, но, пройдя достаточно далеко, оглянулся и был немало смущен, установив, что его спутник поотстал. Бекетов не удивился, когда на следующий день раздался звонок, и человек, назвавший себя Михелем Пермским, сочетая русские слова с французской сладкозвучностью, спросил Сергея Петровича, как бы он отнесся к приглашению на обед к французам, на обеде будет Деголь. Бекетов дал согласие. Двумя часами позже, со свойственной французам протокольной точностью, прибыл пакет, подтверждающий приглашение. Прием у французов требовал нынче, как казалось Бекетову, подготовки тщательной. Ко встречам с русскими Деголя побуждали события на африканском континенте. Вот уже второй месяц союзники здесь наступали, их сподвижником был французский адмирал Дарлан. Да, тот самый Дарлан, внук героя Трафальгарской битвы и фишистский министр моря, которого в мае 1941 года принимал в Берхтесгадене Гитлер, и который, обуреваемый чувствами почти верно подданическими, воскликнул. «Не знаменательно ли, что сегодняшний день совпадает с днем памяти Жанны д'Арк, героини Франции, противницы англичан?» Вот какие метаморфозы случаются нынче. Вчерашний фишист стал для некоторых из тех, кто относит себя к союзникам, едва ли не товарищем по оружию.